Другой случай из того же института. К нам был прислан американский ученый по имени Морис Галперин, и он был в США левым, просоветским. Больше того, Галперин мне прямо сказал: «Я не могу вернуться в США, против меня там возбуждено дело о шпионаже». Этот вообще не смог вытерпеть жизни в Советском Союзе и добился того, что его отправили на Кубу. «Какая здесь всюду отсталость», — говорил он мне, — «на что похожи здешние институты? Масса людей, а никаких возможностей серьезной работы». «Нет, в Америке иначе». Не знаю, как сложилась его судьба, остался он на Кубе или сумел вернуться в США. Ничто не излечивает так радикально от симпатии к обществу реального социализма, как жизнь в нем. И, конечно, ни в каком случае социал-демократы не смогли бы оставаться в этом обществе социал-демократами. Во всех без исключения странах, где устанавливалась диктатура номенклатуры, социал-демократические партии были ликвидированы или путем прямого запрета партий и физического истребления демократических социалистов, как в СССР, или же путем поглощения социалистических партий коммунистическими, как в ГДР, Польше. Номенклатура считала и считает демократических социалистов врагами. Не скрывал этого Ленин. Сталин объявил социал-демократов социал-фашистами, которых надо разгромить даже прежде, чем собственно фашистов. Враждебность номенклатуры к демократическим социалистам не ослабла и в послесталинские времена. Важным доводом в пользу военной интервенции в Венгрии в 1956 году послужило воссоздание там социал-демократической партии во главе с Анной Кетли. В конце 1984 года во Франции были опубликованы, сделанные членом Политбюро французской компартии Жаном Канапа, записи бесед между руководством КПСС, Брежнев, Суслов, Пономарев и ФКП в связи с событиями в Чехословакии 1968 года. Брежнев прямо объяснил французам, что опасность для социализма в Дубчековской Чехословакии состояла в возможности превращения КПЧ в социал-демократическую, то есть буржуазную партию. Именно это рассматривалось как основание для военного вторжения. Брежнев заявил генеральному секретарю ЦК ФКП Вальду Куроше: «Мы сделаем все, чтобы избежать крайних мер. Но если события будут развиваться в том же направлении, и съезд КПЧ выльется в мирную контрреволюцию, превращающую КПЧ в социал-демократическую партию и ликвидирующую социалистические завоевания, тогда мы знаем, что он имел в виду». Таково подлинное отношение тоталитарных социалистов к социал-демократическим партиям. Таково же оно и каждому отдельному члену этих партий. Бесчисленны примеры расправы номенклатурных режимов с демократическими социалистами, как только эти режимы в них не нуждаются. Каждому социал-демократу я посоветовал бы прочитать книгу самиздата воспоминаний Екатерины Олицкой о ее многолетних скитаниях по советским тюрьмам и лагерям только за то, что она была социалисткой. Историческая ошибка западных левых по отношению к режиму номенклатуры полна драматизма. Она то и дело ставит левых в незавидное положение адвокатов номенклатурной реакции. Это не приносит левым на Западе никаких лавров сегодня и грозит лично них тяжелым грузом в будущем.